Третье. Дверь кабинета Дубинина приоткрылась, и в проеме показалась светловолосая мужская голова. Голова улыбнулась и спросила: «Эдуард Васильевич, можно?» «А, это вы?» «Да, да, проходите». Дубинин поднялся навстречу журналистам. Их было двое. Светловолосый и второй, повыше, помощнее и с видеокамерой в руке. Эдуард Васильевич пожал журналистам руки, удивившись, между прочим, крепости рукопожатия Светловолосого, который был невысок и худ, и сделал широкий жест рукой. «Прошу в мои хоромы, господа. Рассаживайтесь, где вам удобней». Филя Агеев и Сева Голованов, а это были именно они, прошествовали к столу и уселись в глубокие кожаные кресла. «Только учтите, господа, я ограничен во времени», – напомнил Дубинин. Филя кивнул. «Разумеется, мы об этом помним. Сейчас оператор настроит аппаратуру, и мы начнем». Филя дал знак Голованову, а сам вновь повернулся к хозяину кабинета. «Эдуард Васильевич, прежде всего, примите мои искренние соболезнования по поводу безвременной кончины лидера вашей партии Елены Сергеевны Канунниковой». «Спасибо», – трагическим голосом сказал Дубинин, нахмурил черные брови и вздохнул. «Для нас это было огромным ударом. Мы до сих пор не можем оправиться». «Да», – тихо ответствовал Филя. «Елена Сергеевна была неординарным человеком. Я постараюсь, чтобы мои вопросы звучали тактично, хотя, вы сами понимаете, вопроса о ее смерти нам не избежать». Дубинин недовольно поморщился, но возражать не стал. Тем временем Сева энергично выдрузил видеокамеру на штатив, поставил свет и объявил: «Готово, можно снимать». Филя пристегнул к лацкану пиджака Дубинина маленький микрофон, и интервью началось. «Эдуард Васильевич, удастся ли экологической партии сохранить свои позиции и, что немаловажно, свою целостность после гибели Елены Сергеевны?» Дубинин тихонько вздохнул, показывая, что любое упоминание о Елене Канунниковой вызывает в его душе новый прилив горести и отчаяния, и только после этого ответил: «Я уверен, что да. Смерть Елены Сергеевны еще сильнее сплотила нас. Знаете, кто-то из великих сказал: если горе не убивает нас, оно делает нас сильнее. Думаю, эта фраза вполне применима к нашей ситуации. Эдуард Васильевич, мы разделяем ваши чувства, но в связи с этим сам с собой напрашивается вопрос: не была ли смерть Елены Сергеевны спланирована кем-то?» Филя сознательно сделал акцент на слове «спланировано». На какое-то мгновение ему показалось, что веки Дубинина дрогнули, а в глазах полыхнул недобрый огонек. Но если это мгновение и было, то председатель правления партии быстро взял себя в руки. «Следствие уже ответило на этот вопрос, не так ли?» Ровным, спокойным голосом сказал Дубинин. «У меня нет причин не доверять Мосгорпрокуратуре». «Эдуард Васильевич, сразу оговорюсь, что мной движет отнюдь не праздное любопытство», — с мягкой, даже виноватой улыбкой произнес Филя. «Мы сейчас как раз проводим собственное журналистское расследование, и у нас есть основания полагать, что смерть Канунниковой была выгодна определенным людям». Филя выговорил эту фразу быстро и веско, и тут же, без всякого перехода, спросил: «Кстати, вы ведь выступали на выборах в едином блоке с Всероссийской славянской партией?» «Да», – с некоторым раздражением ответил Дубинин. «Но я не понимаю, как это может быть связано с со смертью Елены Сергеевны?» Филя мягко улыбнулся. «Ага», – сказал он и поднял палец. «Значит, вы тоже считаете, что это было убийство? Остановимся на этом подробнее». «Я?» – серые глаза Дубинина забегали. «Что за чушь? Как это вам взбрело в голову? А какова во всем этом роль фонда «Миллениум»?» – резко спросил Филя. Этот фонд, кажется, спонсировал деятельность вашей партии». «Какое это имеет отношение к делу?» – взвился Дубинин. «Как это какое?» – удивился в кавычках Филя. «Ведь «Миллениум» имел свой интерес, спонсируя партию. Возможно, этот интерес не пришелся по душе Канунниковой». «Чушь!» – почти крикнул Дубинин. «Чушь и бред! Елена Сергеевна никогда и ничего не имела против «Миллениума». И все инсинуации на эту тему – наглая и бессовестная ложь». «Так, значит, убийство Канунниковой связано с объединением двух партий в один блок», – резюмировал Филя таким голосом, словно ему только что об этом сказал Дубинин. И без того загорелое лицо Дубинина еще больше потемнело. Глаза налились кровью, а тонкие губы мелко затряслись. «Прекратите это!» – рявкнул он. «Прекратите это немедленно! Остановите запись!» Сева Голованов послушно отключил камеру. «Интервью закончено!» – холодно, даже злобно произнес Дубинин. «Забирайте свои манатки и убирайтесь отсюда прочь! К чертовой матери!» «Жаль!» – с грустью сказал Филя. «Жаль, что у нас не получился диалог!» «А я так рассчитывал на вашу помощь, Эдуард Васильевич!» Ладони Дубинина сжались в кулаки, он тряхнул этими внушительными кулаками в воздухе и рявкнул, как рассерженный лев. «Вон! Вон отсюда, мерзавцы! И чтоб ноги вашей больше здесь не было! Я приложу все усилия, чтобы вас уволили с телевидения!» Филя улыбнулся, встал с кресла и, бросив Севе «пошли отсюда», двинулся к двери. Вопреки Филиным ожиданиям, останавливать их никто не стал. Уже на улице, сев в машину, Филя спросил у Голованова: «Ну, как твое мнение?» Сева пожал плечами и спокойно ответил: «Слабак. Даже не пришлось особенно давить. Такие в политике долго не держатся». «Если только им кто-нибудь не помогает», – заметил Филя. Сева подумал и сказал: «Согласен».